Глава 25. Пост сдал, пост принял. Кроме шахмат, у Алехина имелась другая большая страсть. Еще в царской России он всем сердцем полюбил котов, а уже во Франции уговорил Надин завести с десяток питомцев, до предела закотировав свою скромную парижскую обитель сиамцами. Должно быть, ему нравилось, когда во время шахматных квартирников его ноги обвивали мурчащие пушистые создания, которых было приятно тискать, если они запрыгивали на колени. Чем-то эти горделивые создания походили на самого Алехина, стремлением к независимости, ожиданием, что за ним будут ухаживать по высшему разряду, напускной привязанностью к человеку. Если в другом доме кормят лучше, кот обычно с легкостью меняет хозяина. Главное — собственная выгода. Когда Алехин переехал из тесноватой квартиры Надин в замок Висхар, у котов, как и у их владельца, появилось, наконец, раздолье, достойное высших существ. Среди когтистой гвардии шахматного царя отыскался любимец по прозвищу Чес. Увидев славного котейку в зоомагазине, Алехин тут же раскошелился. Чес регулярно посещал важнейшие турниры, фиксируя победы своего искусного хозяина. Алехин не запрещал ему прыгать на колени. И бежевый спесивец с коричневой кляксой на морде, с таким же высокомерием, осознанием собственного превосходства, как и его владелец, разглядывал соперников своими проницательными голубыми глазами. Алехин нередко выступал на шахматных олимпиадах и, как гласит легенда, однажды Чес сбежал. Так русский эмигрант категорически отказывался возобновлять игру, пока не найдут хвостатого негодника. Частые пропажи Чеса объяснялись просто — охотничьими инстинктами. Сиамец больше всего на свете любил поедать живых мышат. Как оказалось, Макс Эйве тоже приспособился ловить мышей. На жаргоне это означает «обворовывать пьяных». Алехин сам предлагал голландцу матч, о чем математик вспомнил чуть позже, устав от педагогической паузы. Ганс Кмох стал подстрекателем, заверив Эйве, что в игре Алехина наметился спад. Вот что Кмох писал в своей монографии «Макс Эйве». «В январе я жил у доктора Эйве. Однажды вечером мы сидели вместе и болтали о последнем рождественском турнире в Гастингсе, где Флор взял первый приз, а Алехин и Лилиенталь разделили второе и третье места. В то время, если Алехин не становился первым, это считалось сенсацией. Вскоре наш разговор сосредоточился на фигуре чемпиона мира. Вспомнили про счет 7-7 в последних 14 партиях Эйве с Алехиным. Великолепный успех голландца. Ни одному другому не удавалось оказать Алехину такое сопротивление. И так вышло, что в тот же вечер Эйве принял решение бросить ему вызов. Тем временем Аргентинский шахматный союз собрал фонд для нового матча чемпиона против Капабланки. Но русский шахматист технично увернулся, объявив, что доллары из-за тяжелой экономической ситуации в мире обесценились, и нужно их подкреплять золотом. То есть фактически просил добавить 40% сверху. Еще одним аргументом против матча-реванша стала договоренность Алехина с Эйве, решившим, что после тщательной подготовки он действительно сможет дать бой чемпиону. Долгое время из-за основной работы он участвовал в соревнованиях только когда у него были каникулы, а также в некоторых любопытных матчах. Так, в 1932 году он сыграл против Шпильмана в Амстердаме 3-1 и устроил марафон из 16 партий против Флора в Амстердаме и Карлсбаде 8-8. Вскоре после того, как Алехин и Эйве предварительно ударили по рукам, голландец победил чемпиона на крупнейшем турнире в Цюрихе 34-м, который состоялся всего через месяц после матча с Боголюбовым. В Швейцарии доктор Эйве разделил по очкам вторые-третьи места с Сало Флором. Алехин-то вряд ли насторожился, ведь он проиграл только раз. Дважды сыграл в ничью с Флором и Боголюбовым, а остальные партии выиграл, в том числе у 65-летнего Эммануиля Ласкера, который раньше никогда не побеждал. Впрочем, немец не играл аж 9 лет. Серьезным ударом по самооценке стал для Эйве турнир в Ленинграде, где он набрал лишь 50% очков. Претендент пришел в ужас от советских гроссмейстеров, которые проповедовали агрессивный стиль игры, стремясь к победе даже черными. Контракт на матч подписали 28 мая 1935 года, через два месяца после трагической смерти от пневмонии вечного кандидата в чемпиона мира Арона Немцовича. Ему было всего 48 лет. В Голландии сделали многое, чтобы собрать деньги на матч. Страна гордилась своим молодым талантом, который замахнулся на немыслимое для такой не шахматной страны достижение – чемпионский титул. Практичный Алехин все предусмотрел. Один из пунктов соглашения гласил: если доктор Эйви выиграет матч, он, прежде всего, обязан сыграть ответный против доктора Алехина, если последний обратится с такой просьбой в течение 6 месяцев после заключительной игры. В течение следующих 6 месяцев после этого доктор Алехин должен нести 2000 гульденов в банк. Матч будет сыгран в Европе в приемлемое для доктора Эйве время, учитывая его профессию. Если бы Капабланко увидел этот пункт, у него мог бы случиться сильный приступ мигрени. Эйве уделил подготовке особое внимание. Не исключено, что с таким же усердием он писал некогда свою докторскую диссертацию. У него оставался целый год, чтобы усовершенствовать игру. И, учитывая его исключительную работоспособность, в успешных результатах подготовки можно было не сомневаться. Его шахматные мышцы качали видные тренеры того времени. Вот лишь некоторые из тех, кому он обратился за помощью. Сало Флор, Ганс Кмох, дебюты, Геза Мороце, Эншпиль. Голландец уделил много времени именно дебютам, чтобы в этом компоненте хотя бы не уступать Алехину, который действовал по проверенной схеме, создавал себе преимущество уже в начале партии, а затем легко его развивал. Для шлифования дебютов Эйве сел за кропотливое изучение ценных статей хорошо зарекомендовавшего себя в этой области шахматного теоретика из Австрии Альберта Беккера, а также консультировался с Гансом Кмохом. Более того, претендент стал интенсивно заниматься разными видами спорта. Увлекся гимнастикой, совершал пробежки, плавал, даже участвовал в боксерских поединках. Улучшение физической формы, как способ подготовки к матчу, позже взял на вооружение Михаил Ботвинник. В пользу Эйве говорил еще и молодой возраст. Он был младше Алехина на целых 8 лет, так что ставка на физику должна была помочь вдвойне. Наконец, матч проходил в Голландии, так что Эйве являлся еще и хозяином доски, а дома, как известно, и стены помогают. Трудолюбивый, педантичный Эйве часто делал все, чтобы не провалить матч, и прекрасно знал обо всех своих недостатках, в том числе о главном — патологических зевках, которыми он время от времени перечеркивал даже те партии, которые явно складывались в его пользу. Лично я оценивал Алехина, безусловно, как очень сильного оппонента, но никогда как непобедимого, говорил уже после матча Макс Эйве в интервью Manchester Guardian. Никто, на мой взгляд, не является таковым в шахматах. И мне кажется, мой успех в матче стал следствием этого убеждения. При этом перед началом поединка я не уговаривал себя, что точно смогу обыграть оппонента. Но я думал, что у меня есть неплохой шанс, потому что подметил слабости в игре Алехина. Другие видели эти огрехи, но считали их случайными, а вовсе не хроническими. А что Алехин? Он часто повторял, что крайне важно подстраиваться под соперника, изучать его стиль, понимать психологию. Но его уверенность в себе была в то время почти капабланковской. В превосходстве чемпиона над претендентом мало кто сомневался, как когда-то в кубинском «Маэстро», которого считали абсолютным фаворитом матча в Буэнос-Айресе. К дуэли с Капой Алехин готовился как проклятый, ведь на кону стояло все. Однако в этот раз он позволил себе усомниться в квалификации соперника, который смел ставить математику в один ряд с шахматами. В одном из предматчевых интервью Алехин заявил, что не верит в чемпиона мира Макса Эйве. Уже проиграв, он так объяснил свое фиаско в интервью Manchester Guardian. «Имелась только одна причина для моей плохой игры в то время, но она оказалась вполне достаточной. Я потерял свежесть после 18 месяцев непрерывного шахматного труда. В частности, с мая 1934 года я сыграл матч против Боголюбова, затем выступил на турнирах в Цюрихе, Ребро и Варшаве. принял участие в трех продолжительных и изматывающих турах по Северной Африке, Испании и Скандинавии и между делом написал критический труд о турнире в Цюрихе. В результате, к началу матча я приехал, наевшись шахматами, и, принуждая себя думать о них, я стал прибегать к различным видам стимуляторов, таким как табак в избыточных мерах и, кроме всего прочего, алкоголь. Эти стимуляторы могут нанести небольшой вред на короткой дистанции, и, разумеется, я играл достаточно неплохо в первых партиях, но становятся абсолютно фатальными в долгосрочной перспективе. В этих обстоятельствах поражение становится неизбежным. Матч начался ожидаемо, а потом Алехин устроил клоунаду. Поединок проходил с 3 октября по 15 декабря 1935 года. Снова играли до перевеса в 15,5 очка. Первый ход сделал мэр Амстердама. Чемпион выиграл дебютную партию за 30 ходов. Алехин дальше доминировал, сохраняя счет в свою пользу. 4-1, 5-2, 7-5. И это по победам. Даже партия в Амстердаме в холле лицея для девочек, где преподавал Эйви, принесла голландцу поражение. А ведь ему наверняка хотелось показать ученицам, что он виртуозен не только за школьной, но и за шахматной доской. В момент статистического перевеса Алехин написал в СССР импульсивную или хорошо продуманную телеграмму следующего содержания. «Не только как многолетний шахматный работник, но и как человек, понявший всю глубину того, что сделано в СССР в области культуры, шлю свои искренние поздравления шахматистам Советского Союза с 18-й годовщиной Октябрьской революции». То есть Алехин поклонился событию, которое едва не разрушило ему жизнь. При этом он понимал, что эмиграция ему такого шага не простит. После побега он восстановился, оброс новыми влиятельными друзьями-эмигрантами, которые искренне им восхищались, доверяли, даже увлекли в Острею, где первые годы царили антибольшевистские настроения. Он жил во Франции, и там ему не давали гражданства за потенциальные связи с большевиками. Но вот он взмахом пера как будто отказывался от всего накопленного блага ради эфемерного сближения со страной, где его называли ренегатом. Котов в своей книге «Александр Алехин» рассказал следующее. Телеграмму напечатали в «Известиях». Реакция была бурной. Эмигранты, и без того недолюбливавшие Алехина за его исключительное положение, чемпион мира, разъезжает по всему миру, обрушились на него серией статей. В одной из газет была напечатана басня, заключительные строки которой выразительно определяют ту атмосферу, какая создалась тогда вокруг Алехина. «Мораль имей, читатель, в голове, а также не забудь при этом Алехина, побитого Эйви, и битым, отошедшего к советам». Понятно, что в советской книге надо было показать таких эмигрантов, которые недолюбливали Алехина, всячески вставляли ему палки в колеса. Однако ничего подобного не происходило. Напротив, его носили на руках. Это продолжалось до тех пор, пока русский эмигрант не начал заигрывать с чуждым для них режимом. Сначала советским, потом нацистским. Что до матча против Эйви, то в какой-то момент чемпион поплыл. Вместо гроссмейстера высшего класса, каким он проявил себя в первых 10 встречах, зрители вдруг увидели за доской против Эйви совсем другого шахматиста. Один раз он рокировал под мат, в других партиях так нелепо и слабо разыгрывал дебют, что уже после первых ходов мог спокойно сдаться, — писал Котов. После многих предположений пришли к следующему выводу, подтвердившемуся сообщениями корреспондентов из Голландии. Алехин играл эти партии в состоянии опьянения. Показательным оказался 11-й выпуск журнала «Шахматы в СССР» за 1935 год. Шахматист Григорий Левенфиш написал статью, в которой выразил недоумение в связи с игрой Алехина в ряде партий и выдвинул редкое, неалкогольное предположение, почему так странно все складывалось в Голландии. Отметив, что поначалу Алехин действовал как надо, Левенфиш подошел к подозрительному отрезку матча, который начинался с 10-й партии. Первое впечатление от игры Алехина таково, что он был под влиянием винных паров. Здесь не было экспериментирования, а лишь игра в силу примерно третьей категории, не имевшая прецедентов ни в одном из предыдущих матчей на первенство мира. Внимательный просмотр 12-й и особенно 14-й партии не оставляет сомнений в том, что они проиграны умышленно. Матч Алехин-Эйви оказался затеей коммерчески нелегкой. Финансирование этой затеи возможно только при условии неослабного к ней интереса. А для этого надо создавать впечатление упорной борьбы. Корреспонденция КМОХа в 64 указывает, что ряд голландских городов отказался организовать у себя партии в начале матча и давал на это согласие после проигрышей Алехина, уравнявших счет. Для нас, советских шахматистов, действия Алехина давно уже находятся по ту сторону этики и морали. Как рассказала жена КМОХа Гертруда этому же шахматному изданию, Алехин больше верил в кота, чем в свои силы. Пушистого любимца чемпиона часто видели на матчевых партиях. «Оба противника полны противоположностей», — вспоминала также она. «Алехин далек от какого-нибудь аскетизма. Он курит, пьет соду виски и каждый вечер играет бридж. Эйви, наоборот, соблюдает во время матча строгий режим. Его пуританский образ жизни состоит из прогулки, плавания и гимнастики. У него дома также есть кошка, но она занимается не шахматами, а ловлей мышей». Алехин взял с собой в Голландию Чеса и Лабейду, которые исполняли на матче занятный ритуал с помечиванием доски. Обнюхивали ее, как будто могли вселить в фигуры Эйви злой дух, способный привести математика к поражению. Даже на джемпере чемпиона оказался вышитый кот. Алехин вообще пытался воздействовать на несгибаемого Эйви разными психологическими приемами. Курил папиросу за папиросой, когда голландец думал над ходом, бродил вокруг стола кругами или постукивал пальцами. Увы, Алехин не использовал свое главное оружие — исключительно сильный миттельшпиль, которым он избивал соперников любого уровня. Но дебютная подготовка Эйви помогала ему выстраивать партии в более спокойном русле. Впрочем, где-то в середине матча чемпион попытался таки взять себя в руки, усилил игру. Но Эйви в этой ситуации проявил себя крепко, почувствовал кураж. И пошла рубка не на жизнь, а на смерть. Но алкоголь, похоже, снова нивелировал класс Алехина. 21-я партия и вовсе омрачилась крупным алкогольным скандалом. Все пошло наперекосяк с самого утра, когда автомобиль опоздал к отелю Алехина на 45 минут. Затем, во время поездки, дорогу машине перебежали кошки, в связи с чем суверенный шахматист решил ехать дальше на поезде. К моменту прибытия на опушку леса протестантский клуб «Кришталик Фольксбеланг», где в обычные дни проводили церковные приемы, а теперь должна была состояться шахматная баталия, Алехин был уже изрядно пьян. Историк шахмат Андрей Шульц писал: «Алехин приехал поздно и таким пьяным, что все могли это видеть. Он подстрекал к драке, кричал на Эйви, отказывался играть. И фактически его заставили начать партию. Тогда он принялся играть как сумасшедший. Во время партии он постоянно опрокидывал фигуры. Эйви покидал зал так часто, как только мог, из-за сильного запаха алкоголя. Тут же выяснилось, что Алехин потратил на джин в своем номере отеля 800 гульденов. Скандал вышел знатный. Позже Эйви вспоминал, как свидетели алкопохождения Алехина в связи с его поведением так расшифровали немецкий вариант написания фамилии чемпиона. «Ал» — «алкоголь», — «алкоголь», «е» — «енивер», — «датский джин», «ч» — «чампань», — «шампанское», и «ин» — «ингвербир», — «имбирное пиво». 25-я партия нарушила шаткое равновесие в матче, впервые склонив чашу весов в пользу Эйви. Тут же Алехин проиграл и следующую, сократив отставание на дистанцию в очко. В 27-й партии чемпион должен был за три оставшиеся игры что-нибудь придумать. Но даже коты ему не помогли. Он все время обращался к ним за советом, словно животные могли подсказать нужный ход. В предпоследней партии, играя белыми, Алехин не реализовал преимущество в пешку. И это был конец. На финал чемпион все еще пришел во фраке, а Эйви накинул на себя простенький серый пиджак. Он оставался все тем же скромным учителем математики, который однажды стал чемпионом мира среди любителей в шахматах. а теперь он получил корону среди профессионалов. Согласившись на ничью, Алехин тут же поздравил нового короля и даже спел «Марсельезу», которую принялись напевать для него голландцы, в знак уважения. Общий счет 15,5 на 14,5. 9 побед Эйве, 8 побед Алехина и 13 ничьих. Внешне Александр Александрович был весел, много улыбался, будто и не потерял титул, за который когда-то так отчаянно сражался с Капабланкой. Остается только догадываться, что у него было на душе на самом деле. Кошки скребли, но тут уж наверняка. Хотя корона-то не уплывала из рук безвозвратно, как это случилось с Капабланкой. Страховочный пункт в договоре позволял экс-чемпиону рассчитывать на матч-реванш, а заодно и на гонорар, который обязательно соберут предприимчивые голландцы. Кстати, Капабланка подумывал профинансировать матч, но не бескорыстно, а с обязательством победителя играть следующий поединок уже против него. Но опять не срослось. За короткий срок Алехин мог заработать существенно больше денег, даже несмотря на поражение. Да и в том, что Эйве пойдет в повторном матче, Алехин не сомневался. Так почему бы ему было не присоединиться к поздравлениям? Ведь Голландия получила своего первого и, заметим, пока что единственного чемпиона мира по шахматам. А это означало, что в стране обязательно начнется шахматная горячка, а число желающих заниматься интеллектуальной игрой пойдет в рост. На решающую партию пришли 5000 человек. Вот насколько матч интересовал простых жителей Нидерландов. Все они искренне радовались, на Эйве повесили цветочную гирлянду, а жена и дети пятого шахматного короля стали самыми счастливыми людьми на свете. Голландец в будущем старался максимально снижать алкогольный контекст матча, чтобы не дискредитировать свою победу. Многие считали, и до сих пор считают, его самым слабым чемпионом мира в истории. И все же не отметить гигантскую работу, которую Макс Эйве проделал для достижения результата, непозволительно. Алехин наверняка сильно удивился, когда понял, что напротив него соперник вовсе не такой слабый, как он думал, а искушенный в дебютах физически и психически устойчивый настолько, что ничем его не пронять. И это стало одной из причин, погубивших русского шахматиста. Впрочем, Алехин не верил в чемпиона мира Макса Эйве и вряд ли поверил даже после поражения. Возможно, за его улыбкой на чествование скрывалась изрядная доля иронии. Александр Александрович счел, что просто сдал корону в аренду за деньги. В следующем матче Эйве был жестоко бит. Алехин перестал быть мышью. Он теперь пил не алкоголь, а молоко, как настоящий кот, и позволил себе некоторые игровые вольности лишь в самом начале. А потом легко сбросил с трона Эйве. А ведь до второго матча, который голландцы устроили в 1937 году, уже Эйве считали фаворитом, а у Алехина нашлась масса поводов для расстройства. Он посредственно играл на турнирах, крупнейший из них, Ноттингем 36-й, и вовсе провалил, уступив принципиальному сопернику Капабланке и бывшему вундеркинду Решевскому, о котором имел весьма пренебрежительное мнение. Занял лишь 6-е место с отставанием в очко от победителей. Ботвинника и Капабланке. Говорят, Капа в Ноттингеме бросил фразу «Я ненавижу Алехина». А за месяц до этого в Подебрадах русский эмигрант имел несчастье познакомиться с острой на язык женщиной Капабланки, Ольгой Чагадаевой. Влюбленные приехали на турнир в Чехословакии в качестве зрителей. «Однажды я разговорилась в фойе турнирового помещения с гроссмейстером Штальбергом», рассказал о тех событиях Чагадаева журналисту Александру Сизаненко. В это время к нам приблизился высокий плотный блондин со светло-голубыми глазами, имевшими, как мне показалось, извительный оттенок. «Александр Алехин», — представил его Штальберг. До этого я Алехина никогда не видела. Он тут же сказал Штальбергу, что хотел бы со мной поговорить наедине. И тот отошел. Мы вышли из дома, окружавший его небольшой сад. Алехин сказал, что слышал о том, что я русская, и предложил поговорить по-русски. «Хотя я проиграл матч Эйве», — начал разговор Алехин, «но все знают, что именно я сильнейший шахматист мира». В ответ я заметила, что все меняется. До 1927 года сильнейшим был Капабланка, затем Алехин, теперь Эйве, а потом, наверное, будет кто-то другой. Алехин тут же сменил тему. Словно жалуясь на Капабланку, он сказал: «Ваш муж при встречах со мной не раскланивается, и все на это обращают внимание». Я ответил Алехину, что причина здесь одна – его отказ сыграть матч-реванш. «Почему вы противитесь такому матчу?» – напрямик спросила я его. Алехин уклончиво ответил, что этому мешает целый ряд обстоятельств. Тогда я не сдержалась и в лоб спросила: «Может, вы боитесь этого матча?» Алехин заметно смутился и занервничал, тем более, что на нас стали обращать внимание. Извинившись, он отошел, и больше я с ним никогда не встречалась. Поражение от кубинца в Ноттингеме и в целом блестящее выступление Хосе Рауля на турнире спровоцировали новый виток разговоров о том, как некрасиво и даже трусливо Алехин бегал от Капабланки. К тому же, спустя несколько месяцев кубинец закрепил ноттингемский успех в Москве 36-й, где впервые занял первое место. Турнир столицы СССР проводили двухкруговой. Ботвинник едва не проиграл кубинцу обе партии, с трудом взяв полочка. Третьим стал Флор. Чехословак вообще отстал от лидера на 3,5 балла. Иными словами, Капабланка вновь заставил говорить о себе как о шахматисте экстра-класса и, возможно, лучшем игроке в мире. Отдавая должное советскому шахматному буму, он устроил гастроли по городам СССР, влюбляя в себя народные массы. А ведь на его месте мог быть Алехин. У Александра Александровича был еще один повод для печали. По свидетельству Сала Флора, Алехин якобы отказался от приглашения на турнир в Москве, поскольку хотел вернуться на родину только в ранге чемпиона. Снова все складывалось таким образом, что родные берега оставались для Алехина недоступными. Вообще, титул Алехину был нужен в Москве для гарантии безопасности. Если бы вдруг снова всплыла Деникинская расписка. Хотя, учитывая, что в СССР настали по-настоящему средневековые времена, и то, что головы падали с плеч врагов режима, как яблоки с деревьев осенью, а палачи искали любую возможность для выслуги, может быть, и к лучшему, что не поехал. Система не щадила никого, в том числе человека, который организовал три крупнейших шахматных турнира в Москве 1925, 1935, 1936 годы, и по приглашению которого в СССР переехал жить сам Эммануиль Ласкер. В 1938 году наркома юстиции, доктора государственных правовых наук, шахматного руководителя Николая Крыленко арестовали по приказу наркома внутренних дел СССР Николая Ежова. Его вскоре самого казнили. Хотя человек старался верно служить родине и во время Красного террора, будучи руководителем Верховного трибунала, управлял процессами, которые приводили к массовой гибели людей. Во время одного из них он сказал: «Если бы у нас была хоть на секунду гарантия того, что эти лица в будущем не будут опасны и что республика гарантирована от дальнейших преступлений с их стороны, мы сказали бы им: иди и впредь не греши». На допросах, где Крыленко оказался для власти уже по ту сторону, он сознался, что участвовал в антисоветской организации правых и занимался вредительством. Прошло немного времени, и из него выбили заявление о том, что еще до революции он вел борьбу против Ленина, а сразу после задумывал с Николаем Бухариным и некоторыми антисоветскими элементами борьбу с партией. В июле 1938-го председатель военколлегии Верховного суда СССР Василий Ульрих лично расстрелял Крыленко на полигоне Коммунарка. Да, Крыленко чинил препятствия Алехину и вообще мог быть крайне нетерпимым. Его падение было тому на руку. Но много лет спустя, уже когда в СССР переосмыслили период сталинских репрессий, Михаил Ботвинник дал врагу Алехина такую весьма лестную характеристику. Шахматисты и боялись, и любили Николая Васильевича. Он был резок, действовал прямо, но справедливо. А когда нужно, деликатно и весьма тонко. На заседаниях исполбюро шахсектора ВСФК он не навязывал свою волю, но проявлял власть, когда понимал, что верх берут групповые интересы. Сноска. ВСФК. Высший совет физической культуры. Совещательный орган при Всеобуче, всеобщем воинском обучении, системе военной подготовки граждан. 20-36 годы. Заседания он часто проводил стоя. Быть может, чтобы скомпенсировать небольшой рост. Бритая голова с резкими чертами лица, проницательные глаза, свободная, небрежная речь с аристократическим грассированием, неизменные френчи краги. Такой был внешний облик одного из популярных соратников Ленина. То, что Крыленко сделал много для советских шахмат, сомнению не подлежит. Юрий Авербах вспоминал, какие круги пошли по воде после смерти Николая Васильевича. Шахматы лишились не только авторитетного руководителя, но и могущественного покровителя. Московский шахматный клуб немедленно был выдворен из помещения, принадлежащего прокуратуре. На стадион юных пионеров был переведен с Арбата клуб шахматно-шашечного мастерства ВЦСПС. Сноска. ВЦСПС. Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов. Орган, руководивший деятельностью всех профсоюзных организаций СССР. Существовал с 1918 по 1990 годы. Издательство «Физкультура и спорт» уменьшило число выпускаемой по шахматам литературы. Да и спорткомитеты стали сокращать число шахматных инструкторов. Наконец, еще позднее, в «Правде», появился фельетон «Голос пинг-понга», в котором содержались нападки на газету «64» и на шахматистов. Впрочем, эта атака на шахматы не носила долгосрочного характера и не нанесла шахматному движению существенного вреда. Несмотря на все проблемы, Алехин подошел к матчу-реваншу с Максом Эйве во всеоружие. Вот что говорил сам Александр Александрович в преддверии битвы. «Если мы проигнорируем мои успехи в тот период, когда я владел титулом, и возьмем во внимание только результаты, достигнутые Эйве и мною за последние 2 года, то следует признать, что незначительный перевес есть у моего конкурента. Мы сыграли 4 партии друг с другом на 3 турнирах. На каждом из них он опередил меня на 0,5 очка. Счет 2,5 на 1,5 в его пользу. Наши спортивные результаты за тот же отрезок времени примерно равны. Эйви сыграл на 5 турнирах, он был первым в одном из них, разделил 1-е место в другом и проиграл всего 6 партий. Я сыграл в 9 турнирах, взял 1-й приз в 2, в одном случае разделил 1-е место и проиграл 10 партий. Стоит признать, что эти результаты не вполне хороши как для чемпиона, так и для экс-чемпиона. Конечно, есть оправдание, которое может привести каждый из нас. Эйве поглотили профессиональные интересы, а я переживал период депрессии после неожиданной потери титула. Но следует избежать бесполезных еремеад и просто играть лучше. Сноска. Еремеада – горькая жалоба, сетование, происходит от имени библейского пророка Иеремии, который предрекал падение Иудеи, книга пророка Иеремии, и оплакивал его, плача Иеремии. Что значит играть лучше? 44-летний Алехин убедительно показывал с 5 октября по 7 декабря 1937 года в Голландии. Его победа над чемпионом была досрочной и безоговорочной. Счет был идентичен результату 2-й игры Алехина против Боголюбова. 15,5 очка против 9,5. 10 побед Алехина, 4 победы Эйви и 11 ничьих. Если оценивать качество нашей игры с чисто технической стороны и взглянуть на Алехина более пристально, я прихожу к заключению, что он преуспел во всех отношениях, — сокрушался Эйви. У него были разнообразные инновации в дебютах. Его тактические ресурсы и комбинационные наклонности хорошо известны. Его игра в эндшпилях тоже была на высочайшем уровне. Но помимо всего прочего, мне оставалось лишь восхищаться тем, как он трактовал отложенные позиции. Я сам анализировал отложенные партии, а потому знал их вдоль и поперек. И когда я думал о тех креативных идеях, которые мой оппонент иногда внедрял в позиции, о тех неожиданных поворотах, которые он отыскивал, то испытывал величайшее восхищение его мастерством. Алехин снова стал чемпионом. Пусть не таким могучим в самом соку, как в 1927-м. Тогда был его пик, но пик этот остался в прошлом. Победа над молодым голландцем оказалась убедительной и при этом порядочно навредила репутации Эйви, который умудрился проиграть 4 последние матчевые партии из 5. Он потом все списал на усталость и психологию, понятное дело. Дальше Алехину оставалось ждать нового матча, да поигрывать на турнирах, крупных и не очень, собирая гонорары, а заодно, как матерому конъюнктурщику, прицениваться к ситуации в СССР, где страшно гордились продуктом Крыленко Михаилом Ботвинником. Это была могучая шахматная фигура, выплавленная из стали в эпоху индустриализации. Он играл в шахматы и одновременно учился в политехническом. Верил в коммунизм, в то, что каждый советский гражданин вносит посильный вклад в строительство сверхдержавы. И вот на этих постулатах Ботвинник и двигался к наивысшей цели – стать новым чемпионом мира. Ему было все равно, у кого забирать титул. Такие уникумы своего добиваются так или иначе. Это роднило их с Алехиным – желание быть первыми. Ботвинник начал предпринимать все возможные и невозможные усилия, чтобы настигнуть неуловимого чемпиона, сыграть с ним матч. Тем более Крыленко, ненавидевшего Алехина, не стало. Вот как Михаил Моисеевич вспоминал в автобиографии первую личную встречу с Александром Александровичем на турнире в Ноттингеме 36-м, где он разделил победу с Капопланкой. «Алехин, видимо, нервничал, когда мы с ним познакомились. Я сделал вид, что ничего не замечаю. Был он худ, порывист, глаза его блуждали. Вино продолжал пить. Партию с Решевским проиграл только потому, что, когда партия была отложена, выпил за обедом бутылку вина». Но шахматист это был с большой буквы. В те годы Эви играл с большой силой и был достойным чемпионом. Алехину образца 1937 года, когда он полностью восстановил спортивную форму, мог проиграть матч любой. Лишний раз убедившись в мощи советских шахмат, Алехин отправил в редакцию журнала «64» новое покаянное письмо, в котором перечислял свои ошибки. По мнению чемпиона, они заключались в непростительно непротивленческом отношении к освещению моего политического лица международной противосоветской печатью на протяжении многих лет, привешивавшей мне выдуманный ею белогвардейский ярлык. В неправильном и тенденциозном, главным образом за отсутствием прямых сведений, толковании фактов шахматного строительства и проявлений шахматной общественности в СССР в статьях и частью словесных выступлениях. Он добавил, что его отношение к гигантскому росту советских шахмат стало теперь восторженным. Текст письма впервые был напечатан лишь в 1967 году в журнале «64», номер 9. Сигнал Алехина проигнорировали в СССР, даже несмотря на соблазн втравить шахматиста в войну с парижскими белоэмигрантами. А это бы случилось неизбежно, опубликуя советская печать подобное. Молчание могло объясняться двумя причинами. Отказом Алехина переезжать в Москву и отсутствием у него титула. Но и когда он снова надел корону, ситуация к лучшему не сильно изменилась. Матчу Алехин-Ботвинник так и не суждено было состояться. Снова в судьбе великого шахматиста возник фактор X, тот самый, который обычно и рушил привычную его жизнь. Мир вновь опалил огонь войны, и чемпион не смог спрятаться от немцев в тропических кустах, как Капабланка. Повезло тому жить на острове.